Часть пятая. Упражнения для очищения и духовного выравнивания. Обязательства и призывания. Когда вы посылаете молитву или призыв к своему собственному Высшему Я, наставникам или любым световым существам, говоря, что нуждаетесь в помощи, желаете сделать духовный шаг или взять на себя особые обязательства, вы всегда будете услышаны. Например, если вы застряли на месте и не можете справиться с проблемой или убеждением, можно попросить о помощи. Делая это, вы должны искренне взять на себя обязательство сделать все необходимое и ведущее к вашему высшему благу, чтобы помочь самому себе. Нужно ли вам понимание, прощение, исцеление или преодоление? Жизнь перестроится таким образом, что все необходимое окажется у вас на пути. Возможно, вы увидите сон с откровением или встретите нового учителя или целителя. Может быть, вы получите послание во время медитации или, засыпая, внезапно вспомните о глубоко скрытой травме. Что бы вам ни было нужно, оно придет к вам. В этом упражнении мы просим вас призывать Верховный Совет 12, который служит свету, а также высшее существо света Земли. Эти существа составляют основную духовную иерархию Земли на данный момент. Они отвечают за всех наставников, ангелов, девов, а также за исполнение Вселенского закона. Призывая их, нужно просить или брать на себя обязательства очень четко и искренне. Мы предлагаем сказать им, что вы готовы полностью вспомнить свою собственную духовную легенду и божественную цель, а затем попросить о желаемой вами помощи. Чтобы вам было проще выполнять эти упражнения, следуйте пошаговым инструкциям. Первое. Закройте глаза. Второе. Сделайте несколько глубоких вдохов, вдыхайте вниз до основания копчика, полнее втягивая свое сознание в тело. Затем протяните вдох до ступней, продолжая втягивать сознание в тело. Третье. Представьте заземляющий шнур света диаметром около 1,5 сантиметров, который свяжет ваше нижнее тело с центром Земли. Четвертое. Попросите свое Высшее Я прийти, быть с вами и слиться с вами в вашей ауре. Подождите, пока не почувствуете его божественное присутствие, прежде чем переходить к другим шагам. Пятое. Попросите плеядианских эмиссаров света прийти и побыть с вами. Они будут рядом, но снаружи вашей ауры. Шестое. Трижды призовите высшее существо света, также известное как Дух Единства, и Верховный Совет 12, хранящий свет и служащий ему. Седьмое. Выскажите этим световым существам то, что желаете сообщить о своем духовном пути и той помощи, которая необходима вам сейчас. Восьмое. Скажите этим световым существам примерно следующее. Я полностью сосредоточен на своем просветлении или вознесении в этой жизни. Я также готов вспомнить свое прошлое, свою духовную легенду и свою божественную цель. Я прошу, чтобы суть и скорость процесса вспоминания послужили моему величайшему и высшему благу сейчас и в будущем. Помогите мне набраться смелости и всегда делать все необходимое быстро, легко и безупречно. Да будет так. 9. Будьте внимательны и прислушайтесь, если вдруг сразу же получите послание и откровение. 10. По завершении процесса или приблизительно через 2 минуты, если вы не получите послание, откройте глаза и возвращайтесь к повседневной жизни. Избавление от вируса памяти. Как упоминалось в части 4, когда малдекцев поместили на Землю, было принято решение о том, что их воспоминания о взрыве на Малдеке необходимо устранить. В то время считалось, что эти создания могут сохранить свое эволюционное развитие без конкретных воспоминаний о Малдеке. Так и было сделано. До рождения мозг зародыша был поражен вирусом памяти, блокировавшим связь между их душой и той частью мозга, которая преобразует душевные воспоминания. Эта часть мозга расположена у верхушки ствола мозга и проникает в него примерно на 1,5 сантиметра в сторону шеи. Вирусом памяти были заражены все существа, прибывшие на Землю с Малдека, из Ориона, а также других звездных систем и галактик. Теперь пришло время удалить вирусы памяти из обитателей Земли. Для ясновидящего этот вирус предстает в виде гриба, растущего из верхней части ствола мозга. Даже если вы не уверены, есть ли у вас этот вирус, данное упражнение вам не повредит и может улучшить процесс передачи душевных воспоминаний вашему мозгу. Для избавления от вируса вам необходимо будет использовать решетку квантовой трансфигурации. В этой решетке в клетке с разных сторон входят миллиарды микроскопических эфирных лазерных лучей ультрафиолетового света. В некотором смысле это сбивает клетки с толку, заставляя их освобождаться от всего чужеродного, затем снова вращаться по часовой стрелке. Поскольку вирус памяти не является естественной составляющей ваших клеток, мозга и эфирного здоровья, свет выталкивает эту чужеродную материю из вашего энергетического поля и тела. Упражнения для проведения этого лазерного светового шоу требуют вашего активного участия. Поскольку в первый раз этот прием может показаться сложным, вам будет легче, если вы сначала мысленно пройдете все эти шаги. Так что потренируйтесь в следующих действиях, прежде чем использовать решетку в работе со стволом мозга. Закройте глаза. Представьте себе кубический контейнер из прозрачного стекла, парящий прямо перед вами. Теперь представьте, что кладете руки под куб и на него, посылая из обеих рук одновременно миллиарды крошечных лазерных лучей ультрафиолетового света. Затем положите руки на правую и левую сторону куба и наполняйте его множеством ультрафиолетовых лучей из этих направлений. Затем положите руки на заднюю и переднюю стороны куба и вновь наполните его ультрафиолетовыми лучами. Теперь, поработав с составными частями матрицы света, создаваемой в кубе, представьте, что посылаете ультрафиолетовые лучи со всех 6 сторон одновременно. Иными словами, представьте, что у вас 3 пары рук, по одной на каждую сторону куба, и затем пошлите миллиарды лазерных лучей через куб со всех 6 сторон одновременно. Вы увидите, что внутри этого большого куба На пересечениях лучей возникают крошечные, связанные друг с другом кубы света, словно трехмерное полотно из переплетенных нитей света. Если эти шаги кажутся вам сложными, тренируйтесь, пока не почувствуете себя более комфортно и естественно. После этого вы будете готовы выполнить очищающие упражнения по-настоящему. Работа с решеткой квантовой трансфигурации требует вашего намерения и визуализации этой переплетенной решетки из лазерных лучей света, чтобы плеядианцы смогли также закрепить частоты и световые структуры. Самое удобное положение для сеанса очищения – лежа. Призвав плеядианских эмиссаров света, попросите именно о тех плеядианцах, которые занимаются лазерной хирургией. Положите обе руки сзади на затылок, представляя, как миллионы лазерных лучей ультрафиолетового света проходят по всему стволу из нижней части среднего мозга. Плеядианские хирурги помогут вам избавиться от вируса памяти. Далее следует процесс очищения от вируса памяти. Первое. Удобно лягте и закройте глаза. Второе. Призовите свое высшее Я. Третье. Призовите плеядианских эмиссаров света. Почувствовав их присутствие, попросите подойти к вам именно лазерных хирургов. Четвертое. По желанию. Пригласите любых других наставников или вознесенных мастеров, с которыми вам нравится работать, чтобы они также наблюдали за процессом. Пятое. Скажите своим наставникам и плеядианцам, что вы готовы полностью и навсегда избавиться от вируса памяти. Попросите лазерных хирургов помочь вам в этом. Шестое. Положите обе руки на заднюю часть головы, как показано на иллюстрации. Седьмое. Представляйте или выражайте свое намерение, чтобы миллионы ультрафиолетовых лазерных лучей проникли в каждую вашу клеточку. Сосредоточьтесь на растворении гриба. Лазерные хирурги также будут работать над этим. Восьмое. Когда интенсивность энергии внезапно снизится, и вы почувствуете, что лазерные лучи более не встречают сопротивления, процесс завершен. Это займет у вас от 10 до 25 минут. Девятое. Примите соленую ванну в течение как минимум 20 минут. Если у вас есть доступ к горячему минеральному источнику, то будет даже лучше. Вам нужно все это время держать заднюю часть головы в воде. Преобразование и преодоление соблазнов эго и кармических структур. В четвертой части мы описали 7 кармических структур, свойственных Солнечной системе. Надменность, вредные привычки, предрассудки, ненависть, насилие, ощущение себя жертвой и стыд. Все это основные подсознательные и сознательные кармические пороки, развившиеся на Венере, Марсе, Малдеке и Земле. Существует также 7 соблазнов эго, присущих именно Земле. Похоть, лень, чревоугодие, гордыня, гнев, зависть и алчность. Эти 7 пороков являются ловушками негативного эго. Это негативное эго представляет собой часть вашей личности, которая отказывается смириться перед духом, желает все контролировать, поддерживает в вас ощущение разобщенности и хочет, чтобы вы считали себя особенным. Неважно, чувствуете вы себя хуже или лучше других, лишь бы только вы думали, что вы не такой, как все. Учением о соблазнах эго, присущих Земле, среди прочего занимались школы мистерий инков. Как только вы пробудились и поняли, что являетесь не телом, и лично личностью, а священным бессмертным духом, то следующий наш шаг – преодолеть эго и стать духовно ответственным и чистым. Преобразование и конечное преодоление семи соблазнов эго – вот способ для достижения этой цели. Обнаружение и признание кармических структур и соблазнов эго, от которых вы еще не избавились – важнейшие первые шаги. Для этого необходимо быть безупречно честным с самим собой. Чтобы помочь себе в преобразовании и преодолении этих структур и пороков, используйте описанное ниже упражнение с необходимой частотой. Вам придется проделать этот процесс с каждой оставшейся у вас кармической структурой и соблазном эго. Однако вам, возможно, лучше всего работать только с одной проблемой в течение одного сеанса. Не торопитесь, стараясь прочувствовать и полностью испытать каждую часть этого управляемого процесса, иначе он будет не очень эффективным. Упражнение для преобразования и преодоления кармических структур и соблазнов эго. Первое. Устройтесь поудобнее. Затем заземлитесь с помощью шнура заземления или дыхательной техники, позволяющей втянуть сознание в тело, как описано в шаге 2 предыдущего упражнения. Второе. Призовите свое высшее Я. Третье. Если хотите, то призовите плеядианских эмиссаров света с просьбой помочь вам в этом процессе. Призовите любых других наставников, ангелов или вознесенных мастеров, с которыми вы чувствуете духовную связь. Четвертое. Выберите кармическую структуру или соблазн эго, которые хотите преобразовать и преодолеть. Заявите о своей готовности избавиться от них и попросите о помощи. Пятое. Подумайте о последнем случае, когда вы поддались влиянию кармической структуры или соблазну эго. Вспомните ситуацию во всех подробностях. Отчетливо представьте себе место, где это произошло. Шестое. Наблюдайте за собой в той ситуации и отметьте, как вы дышали. Найдите в своем теле сжавшиеся места. Обратите внимание на испытанные вами эмоции. Обратите внимание на свою позу. Что вы сказали, подумали, представили? Будьте очень скрупулезными, но постарайтесь максимально избегать осуждения. Седьмое. Вспомните о состоянии и реакции человека или людей, с которыми вы находились в этой ситуации. Восьмое. Теперь пусть эта сцена разворачивается перед вами. Про себя или вслух скажите: «Я искренне готов избавиться от того-то и того-то», например, от гордости или от ощущения себя жертвой. Я прошу свое высшее Я, своих наставников света и плеядианских эмиссаров света помочь мне преодолеть эту проблему. Мое истинное божественное Я уже чисто и превосходно. Все остальное – иллюзия. Скажите это своими собственными словами или дополните эти, если хотите. Девятое. Затем представьте себя в той же ситуации, как описано в шагах с 5 по 8. Представьте место, в котором происходит эта новая версия данного события. 10. Представляете и чувствуете, что реагируете на эту ситуацию и ее участников, глядя сквозь линзу преодоления. Иными словами, представьте, каково бы было оставаться в чистоте своей божественной сущности и вести себя непогрешимо. Отметьте, как бы вы дышали в этом новом варианте события. Наблюдайте, как из вашего тела уходят зажимы. Обратите внимание на то, что вы говорите, думаете и представляете. Следите, чтобы ваше сердце оставалось открытым. 11. Теперь смотрите на другого участника или участников этой ситуации, обращая внимание на то, как теперь изменилась их реакция. 12. Полностью представив, увидев и прочувствовав, какой была бы ситуация, преодолев эту конкретную проблему, отпустите ее. 13. Скажите: «Я есть сущая, божественная и чистая сущность. В своем прошлом я полностью прощаю себя и всех других, вовлеченных в такую иллюзию, в которой я участвовал. Отныне и навсегда я свободен от этой иллюзии». 14. Откройте глаза и возвращайтесь к повседневной жизни. Приведение в равновесие мужской и женской энергий. Это простое упражнение для приведения в равновесие ваших внутренних мужской и женской энергий. В состоянии медитации визуализируйте символ бесконечности под собой и над собой. Заявите о своем желании уравновесить мужскую и женскую энергию внутри себя и в своей жизни. Затем используйте золотой символ бесконечности в горизонтальной плоскости в месте расположения каждой чакры, начав с коронной чакры и двигаясь вниз. Энергия, проходящая сквозь символ бесконечности, поможет вам перераспределить энергии в своих чакрах и в теле, в левой и правой или мужской и женской половинках. Упражнение по приведению в равновесие мужской и женской энергии. Первое. Удобно сядьте или лягте. Второе. Заземлитесь, сконцентрируйтесь и сосредоточьтесь. Третье. Призовите свое Высшее Я, чтобы оно находилось рядом во время медитации и помогало в уравновешивании мужской и женской энергии. Четвертое. Представьте, что в воздухе у вас над головой и под ногами парят символы инь-янь. Почувствуйте, как тело висит в энергетическом поле между этими символами. Расслабьтесь и соблюдайте и наблюдайте за любыми изменениями ощущений, мыслей или энергий в течение 1-2 минут. Своим намерением удерживайте эти символы на местах во время всей медитации. 5. Затем представьте золотой символ бесконечности в коронной или 7-й чакре. Представьте, как золотая энергия течет постоянно по этому символу. Попросите, чтобы символ бесконечности перераспределил и уравновесил мужскую и женскую энергии в 7-й чакре. 6. Примерно через 2 минуты, или когда почувствуете завершение, передвиньте символ бесконечности к 3-му глазу или 6-й чакре. Вновь представьте себе, как по символу постоянно течет золотой свет, уравновешивая и перераспределяя мужскую и женскую энергию в шестой чакре. Седьмое. Через 2 минуты или когда почувствуете завершение, передвиньте символ бесконечности к горловой, пятой чакре. Пусть золотой свет, проходящий по символу, уравновешивает и перераспределяет мужскую и женскую энергии в пятой чакре. Восьмое. Примерно через 2 минуты повторите тот же самый процесс с сердечной или четвертой чакрой. Девятое. Повторите то же самое с третьей чакрой, чакрой солнечного сплетения. Десятое. Повторите то же самое со второй крестцовой чакрой. Одиннадцатое. Повторите то же самое с первой корневой чакрой. Двенадцатое. Откройте глаза и возвращайтесь к повседневной жизни. Вы можете выполнять эту медитацию с необходимой вам частотой. Также рекомендуется работать с камерами света, мужской, женской и любви инь-янь, как описано в книге «Наследие Плеяд». Выравнивание с высшим коллективным сознанием. Достижение выравнивания с высшим коллективным сознанием обитателей Земли – важный аспект духовного развития для всех нас и Земли в этот период. В течение долгого времени на Земле царил соревновательный дух. Было распространено убеждение в том, что победитель должен быть сильнейшим. Особенно это касается современных культур. Однако в атмосфере вокруг Земли находится группа, состоящая из высших сознаний всех людей Земли. Эти существа работают вместе во имя всеобщего наивысшего блага и для облегчения исполнения божественного плана. Однажды во время сеанса гипноза меня взяли в некое место за пределами земной атмосферы, где пребывает высшее коллективное сознание всех землян. В этом месте я увидела миллиарды улыбающихся, добрых, бестелесных лиц, окружавших планету своего рода пузырем. Это высшее коллективное сознание состояло исключительно из любящих, добрых, разумных, невинных световых существ, всех нас, живущих на Земле. Эти прекрасные сущности наблюдали из своего пузыря за своими двойниками на поверхности планеты и посылали им любовь и поддержку. Однажды Ра сказал мне, что мы, люди, можем просить у этого высшего коллективного сознания о чем угодно. Все такие просьбы, петиции внимательно рассматриваются на предмет соответствия общему высшему благу. По словам Ра, если хотя бы 4 человека одновременно попросят о чем-то таком, что окажет влияние на всех землян, коллектив может оказать воздействие на каждого обитателя планеты, при условии, что это будет уместно. Например, однажды мне приснился страшный пророческий сон. Я увидела, как в Боснии началась Третья мировая война. Ра предложил мне собрать от 4 до 12 человек, ментально связаться с высшим коллективным сознанием и представить ему нашу петицию. Мы должны были попросить коллективное сознание дать каждому жителю Земли одноминутный опыт ощущения мира, чтобы все люди выбрали не позволить этой войне начаться. После этого мы, просители, должны были еще не менее 10 минут оставаться вместе, пребывая в восприимчивом и медитативном состоянии сознания и удерживая энергию мирного выбора. Мы проделали все так, как посоветовал Ра. и испытали очень глубокое, невинное и сладкое чувство внутреннего мира и покоя. Сейчас я дам вам медитативный процесс, который приведет вас к ментальной связи и выравниванию с высшим коллективным сознанием. Как всегда, сядьте удобно и закройте глаза. Заземлитесь. Сделайте несколько глубоких дыханий и найдите свой центр. Попросите Высшее Я быть с вами во время этой медитации. Визуализируйте огромный пузырь, внутри которого парит планета Земля. Из-за этого пузыря внутрь на Землю смотрят миллиарды ангельских лиц. Это лица всех людей, живущих на планете. Из того места, где вы сидите, пошлите этим существам золотой символ бесконечности или лежащую на боку восьмерку. При этом повторяйте вслух или про себя, как хотите. Я хочу связаться с высшим коллективным сознанием. Представляйте себе, что энергия вашего послания передается высшему коллективу через символ бесконечности. А вам через этот же символ передается энергия любви этих существ. Возможно, вы получите от них и словесное послание. Когда вы почувствуете, что связь установлена, расскажите этим существам, чего вы желаете для Земли, для всех людей и лично для себя. Попросите их помочь исполнению ваших желаний таким способом, который наиболее уместен с точки зрения общего высшего блага. Скажите, что вы хотите во всех своих действиях, мыслях и желаниях равняться на высшее коллективное сознание и божественный план. Расслабляйтесь, сохраняя восприимчивость в течение как минимум 10 минут и чувствуйте причастность к этому коллективу. Затем медленно откройте глаза и возвращайтесь к повседневной жизни. Этот процесс можно выполнять и группой, причем чем больше вас будет, тем лучше будет эффект. Только нужно, чтобы в шаге, когда вы почувствуете, что связь установлена, и начнете излагать этим любящим существам свои намерения, все просили лично для себя об одном и том же. Групповые петиции могут быть, например, о том, чтобы каждый человек получил одноминутный опыт безусловной любви или ощущение святости Земли, или глубокое понимание равенства и взаимосвязанности всех рас. Мне сказали, что за одну медитационную сессию может быть принято не более 3 разных петиций. Сначала вся группа должна настроиться на высшее коллективное сознание через символы бесконечности. Затем подавайте по одной петиции за один раз. Просите все вместе об одном и том же. Удерживайте фокус энергии 10 минут. Затем переходите к следующей петиции и опять удерживайте фокус не менее 10 минут. Потом посылайте последнюю просьбу и еще 10 минут держите фокус. Лучше выбрать ведущего, который будет следить за временем и управлять процессом. Вы можете устанавливать контакт с высшим коллективным сознанием с удобной для вас периодичностью. Групповые обращения можно делать не чаще 1 раза в день. Я бы хотела закончить эту книгу словами песни, которую я написала в начале 90-х годов. Это мой дар и моя надежда на исцеление и духовное пробуждение Земли и всех ее людей. Спроси, Великий Дух, скитаюсь я по всей земле. Найти свой дом мне хочется, но понимаю я порой, удел мой, одиночество. Куда идти? Куда бежать? Какой мне выбрать путь? Как это можно мне понять? Как ухватить мне суть? Вокруг меня одна лишь грязь, и не найду смирения. И вот брожу я по земле, прошу об избавлении. И я смотрю на небеса, но тучи только вижу. Ответ пытаюсь ухватить, но ничего не слышу. Я говорю: «Великий Дух, куда идти, скажи?» Я говорю: «Великий Дух, мой путь мне укажи». Я говорю: «Великий Дух, прошу, дай мне совет, как сделать так, чтоб все вокруг увидели мой свет?» И отвечал Великий Дух: «Я нахожусь везде, я в воздухе вокруг тебя, и я живу в воде, и я в орле, и я в быке, в олене я и в мыши. Я все, что видишь ты теперь, я все то, что ты слышишь. В глаза любому загляни, увидишь ты в ответ, из глаз, что смотрят на тебя, исходит мой же свет. Любому свой задай вопрос, всем, что вокруг тебя, ведь что бы это ни было, все это тоже я». И говорит мне дух звезды: «Домой тебе пора». И говорит мне дух горы: «Ты больше не одна». И говорит мне дух воды: «С течением по пути». И говорит мне дух совы: «Ты мудрость обрети». И говорит мне дух земли: «Пора найти смирение». И говорит дух матери: «Свобода в избавлении». И говорит мне дух небес: «Прозрачный, чистый путь». И говорит мне дух отца: «Услышать не забудь». Я говорю: «Великий дух, куда идти, скажи?» Я говорю: «Великий дух, мой путь мне укажи». Я говорю: «Великий дух, прошу, дай мне ответ, как сделать, чтобы все вокруг увидели мой свет?» И отвечал Великий Дух: «Теперь тебе здесь жить. Ты позаботься о горах, одной тебе не быть. Очисти воды и плыви с течением по пути. Сове стань другом, сможешь ты ту мудрость обрести». Земля в опасности, на ней должно царить смирение. Не бей ты больше землю, мать, получишь избавление. Когда очистишь небеса, прозрачный, чистый будешь, а потому слова отца услышать не забудешь. Спасибо, о Великий Дух, куда идти сказал. Спасибо, о Великий Дух, ты путь мне указал. Спасибо, о Великий Дух, за то, что дал ответ, как сделать, чтобы все вокруг увидели мой свет? Я сделаю, чтоб все вокруг увидели мой свет. Эгей! Далее следует приложение А. Хронология Венеры, Марса и Малдека. Обзор исторических событий в этих приложениях представлен в хронологическом порядке для каждой планеты. Нулевой год в каждом случае обозначает начало человеческой жизни на соответствующей планете. Возрастая, цифры показывают, сколько лет люди обитали на планете к моменту какого-либо события. Венера. Годы, исторически важные события. До появления людей. Помещение на планету сигнатурных растений. Армада Андромеды. Группа ангельских существ из Андромеды попросила о возможности опробовать самомотивацию и независимость в гуманоидных трехмерных телах. Когда этот запрос был одобрен высшей властью этой галактики, обоеполым высшим существам по имени Эн и Элохим Верховного Совета 12, план был запущен в действие. Этот план, называемый Армадой Андромеды, сформировал планетарные законы для тех, кто родится в физической форме, и получил согласие со стороны Эна, Верховного Совета и ангелов, будущих гуманоидов. Нулевой год. На планету прибывают андромедианские ангелы, вибрации световых тел которых были понижены до третьего измерения. Рождаются первые венерианцы. 500-й год. Начинают развиваться музыкальные инструменты. 1200-й. Появляется разделение на классы. В результате кровосмешения на свет появляются венерианцы-мутанты, считавшиеся уродами и глупцами. 1500-й. Уродцы покидают колонию и основывают свое собственное поселение. 2000-й. Зарождаются физические формы искусства. 3000-й. Создается денежная система. 3500-й. Предрассудки и разделение на классы порождают первые преступления. 3800-й. Преступники покидают старый город, обнаруживают поселение уродцев и становятся его частью. 3801-й. Мятежники устанавливают власть над уродцами и объявляют им войну. Уродцы принимают единогласные решения. Они хотят, чтобы бунтовщики покинули их поселение. Галактическая иерархия забирает преступников с Венеры и отправляет их в четвертое измерение Марса. 3800-5200 года. Сформировано правительство для защиты богатых и установления контроля над низшими классами в первом поселении. Разделение на классы углубляется. В старом городе развиваются искусство и музыка. Поселение уродцев постепенно восстанавливается после причиненного вреда и начинает развивать духовные ценности. 5200-й. В обоих поселениях рождаются новые андромедианские ангелы. 5250-й. Прибывают эмиссары света и объединяют оба поселения. Венерианцев учат духовным ценностям. 5700-й. Эмиссары света покидают Венеру. 5700-й, 10400-й. Андромедианские ангелы рождаются каждые 500 лет, чтобы напоминать людям о духовной цели и прошлых уроках. Стабильно развиваются искусство и сельское хозяйство. Усиливается страх довериться себе. Углубляются предрассудки. 10400-й. Масштабное наводнение объединяет людей. 10450-й. 15600-й. Венерианцы открывают для себя высшее коллективное сознание и развивают духовность. Каждые 500 лет рождаются новые ангелы. Идет постепенная материальная эволюция с акцентом на духовном развитии. 15600-й год. На планету прибывают серафимоподобные линейные существа. Старые венерианцы и новая раса приспосабливаются друг к другу. 16600-й. Между двумя венерианскими расами начинают заключаться браки. 16800-й год. Продукты этого межвидового скрещения вызывают интерес к биологии и человеческой генетике. 16800 и 20800. Наука доминирует, а духовность угасает. 20800 год. Мощное землетрясение уничтожает четверть населения и разрушает большинство крупных зданий. 20800 и 25925 год. Распространяется убеждение в противостоянии человека и природы. Делается акцент на науке и технологии. Большинством голосов венерианцы решают, что им больше не нужны новые ангелы, приносящие духовные учения. Их решение исполняется. Вновь углубляется разделение на классы и распространяются предрассудки. Духовная сфера становится слишком догматичной, как современные ортодоксальные религии. Между Венерой и высшим коллективным сознанием разрастается темная сеть. 25925-25980 года. 20% населения начинает духовную революцию. На планете рождаются новые ангелы и серафимы, стремясь предупредить людей о создаваемой ими тьме. 25980. Взрывы химических веществ приводят к землетрясениям, пожарам, загрязнению воды и смерти 2/3 населения. 25980. 26000 лет. Верховный совет 12, Плеядианские эмиссары света, Андромедианские эмиссары света и иерархия серафимов вмешиваются в жизнь венерианцев, принося им духовные принципы, техники исцеления и медитации, а также помогая восстановить связь с высшим коллективным сознанием. 26000 лет. Ураганы и приливы наносят незначительный вред. Правительство расформировывается. 26000. 31200 год. Люди стремятся к независимости, сотрудничеству и сотворению. Зарождается сознание единства в многообразии. Население постепенно восстанавливает свою прежнюю численность. 31200 год. В океан падает комета. На планете появляются животные. 31400, 31420. Люди обнаруживают древний город уродцев и восстанавливают его, чтобы там могла поселиться треть растущего населения планеты. 31420 год. Между двумя поселениями осуществляются торговля и путешествия. 31900 год. Землетрясение уничтожает большую часть нового города. Его жители просят помощи у старого поселения, но их просьба отклоняется вследствие неурожая. В результате между ними возникает отчужденность. 31925 год. Животные начинают нападать на людей, а люди – убивать и есть животных. 32300. Поселения вновь объединяются, и между группами воцаряется гармония. Люди возвращаются к вегетарианству. 32300. 36400 лет. Зарождается человеческая психология. Все венерианцы стремятся к единству в многообразии и миру. Между животными и людьми восстанавливаются гармония и дружба. 36400 год. При смене циклов устанавливается политика полного невмешательства. 37200 год. Люди впадают в апатию. Жители обоих поселений встречаются на общегородских собраниях для мозгового штурма, медитации и решения проблем. 37200. 38200 год. На планету послали новых ангелов и серафимов, чтобы они восстановили духовные практики и приемы исцеления. Когда они умирают, треть венерианских душ покидает Венеру и отправляется в четвертое измерение Марса, чтобы воссоединиться с бывшими преступниками, изгнанниками с Венеры. В оба города посылают аватаров, чтобы вдохновлять и просветлять народ. 38200-41600 год. Эра просветления. Появляются обряды подготовки к посвящениям. Многие достигают просветления и вознесения и образуют иерархию в высших измерениях. Искусство и музыка достигают своего расцвета. 41600-46800 года. На Венере появляются духовные школы мистерий, производящие посвящения. Вознесенные мастера образуют орден наподобие современного земного Великого Белого Братства. 46800 год. Великое наводнение. Жители первого города сбегают в горы к новому поселению. Так исцеляются кармические проблемы между городами, связанные с прошлым отказом в помощи. Начинается восстановление первого поселения. 46900 год. Верховный Совет ИН отправляет венерианцам послание с вопросами. Желаете ли вы вознестись всей группой? Желаете ли вы отправиться на новую планету? Желаете ли вы остаться и принять новые эволюционные испытания? Венерианцы предпочитают остаться и пригласить в свои ряды новые души, нуждающиеся в изобильной любви, духовности и созданной венерианцами красоте. На планету посылают группу искалеченных существ с созвездия Девы. 47000 год. Коренные венерианцы перенимают кармические паттерны искалеченных новичков с Девы. На Марсе появляется человеческая жизнь и начинается нулевой год. 47000-52000 лет. Начинается духовный упадок. Возникает недоверие между мужчинами и женщинами, насилие, отчужденность. Людей переполняет гнев, сомнения в себе, перфекционизм, ощущение своей неспособности исцелить искалеченные души, обида, враждебность и предрассудки. Образуется полицейское государство. Поскольку число безумцев и преступников растет, появляются темные астральные планы. 52000 лет. Человеческая жизнь на Венере прекращает свое существование по единодушному согласию низшего группового разума. Венерианцы считали, что недостойны жить из-за своих неудач. Сдвиги полюсов и другие масштабные планетарные изменения уничтожают все живое на Венере. Марс. Годы. Исторически важные события. Нулевой год. Первыми человеческими существами на Марсе становятся изгнанные с Венеры преступники. 250 год. На планету приходит треть населения Венеры, покинувшие ее в венерианском 38200 году. 250-5100 годы. Развивается патриархальная культура. Насилие и угнетение женщин является обычным делом. Хотя ситуация слегка улучшается с приходом новых венерианцев, развивается скрытая контркультура геев и лесбиянок. 5100 год. В марсианских семьях рождаются плеядианцы. Плеядианские дети начинают учить и исцелять марсиан. 5125. Геи и лесбиянки больше не скрывают свои предпочтения. Одна женская и одна мужская гомосексуальные пары изуродованы и повешены в публичном месте. В силу вступает закон моментальной кармы. Патриархально настроенная группа уходит и основывает свое поселение. 5175. Марсиане и плеядианские эмиссары света проводят собрание для определения основных принципов на следующий цикл длиной 5200 лет. 5200. Происходит сдвиг полюсов и землетрясения, изменяются протяженность дня и ночи. 5200-5700. Закон моментальной кармы продолжает действовать. 5700-10400. Происходят редкие случаи насилия. Акцент делается на реабилитации, а не на наказании преступников. Строятся духовные храмы, которые становятся центрами социальной и духовной деятельности. Царит мир. На всех уровнях заметны стабильный прогресс и эволюция. 10400. Возвращаются плеядианские эмиссары света и рассказывают о кармической истории. Проводятся церемонии очищения. Марсиане просят о возможности попрактиковаться в отсутствии предрассудков. 10400-10600. Расцвет духовности и целительства. 10680. Среди новых людей, пришедших с Венеры, происходят самоубийства, вызванные воспоминаниями о прошлых жизнях. Из сознания остальных новых венерианцев эти воспоминания стираются. 10875. Когда самые новые венерианцы умирают и перевоплощаются, происходит частичное восстановление памяти. 13000 лет. Происходит разделение, и новейшие венерианцы перебираются в бывшее поселение патриархально настроенных людей. 13050 год. В обоих поселениях изобретается оружие. Вокруг первого города строятся стены и ров. 13100 год. Жители нового поселения объявляют войну первому городу и атакуют его. Они отравляют воду и убивают все население первого города. Армия устанавливает контроль над людьми. 13100-13200. Изобретается оружейный порох. Культура сосредоточена вокруг армии и военных приготовлений. Появляются горное дело и металлургия. 13200 год. Лирианские воины с Ориона вторгаются на планету, завоевывают и порабощают марсиан. 13210-13400. Начинается строительство пирамиды, предназначенной для деструктивных целей. Начинают доминировать низшие астральные планы. 13400 год. Из верхушки пирамиды выстреливает первый ядерный заряд. 13500. Значительно мельчают озера и источники. 13500-15500. Уровень грунтовых вод снижается настолько, что приходится распределять воду. Дыры в озоновом слое, порожденные ядерными разрядами, вызывают усиление активности солнечных лучей. Появляются люди, заболевшие раком кожи. Учащаются случаи насилия. Возникает недостаток кислорода. Поселение живет по законам полицейского государства. Создаются тюрьмы и трудовые лагеря. 15500. Прибывают плеядианские эмиссары света и устанавливают закон моментальной кармы. 15500-15600. Появляются духовные учения и методы исцеления. Проводятся групповые медитации, посещаемые марсианами и лирианцами. 15600. Плеядианская делегация встречается с людьми, предлагая им новые принципы. Жестокие лирианцы покидают Марс. Появляются два поселения, одно с духовным акцентом, другое с технологическим. 15600, 16100. Продолжает действовать закон моментальной кармы. В каждом городе поселяется по плеядианскому жрецу. Оба носят имя Ра. В новом городе идет стабильное духовное развитие. Строится храм для Ра. В старом городе царит скука и почти отсутствует прогресс. Небольшая группа исследователей сверхъестественного в старом городе начинает изучать пирамиду и задает Ра вопросы о развитии психических способностей. Ра обучает их техникам медитации. 16100, 16600. Марсиане открывают для себя солнечную энергию и выращивание урожая в теплицах. Продолжается стабильное и постепенное развитие технологии и духовности. Идет общая эволюция. 16600, 17100. Паразиты повреждают урожай. Строительные материалы и волокна, используемые для производства одежды и бумаги. Марсиане узнают об экологическом равновесии, необходимом для уничтожения паразитов. В старом городе вновь распространяется насилие. Город разделяется на две группы – жестоких людей и противников насилия. 17100 год. Ра покидает старый город вследствие голосования, на котором мнения разделились поровну, и группа, выступающая за ненасилие, перебирается вместе с ним в новый, более духовный город. 17100, 18500 года. Города не поддерживают связь друг с другом. В старом городе царит патриархат, жители деградируют до прежнего уровня с его мужскими состязаниями, грубостью, угнетением женщин и неправильным применением психической силы. 18500 год. Возвращаются лирианские захватчики с Ориона, убивают многих жителей в обоих поселениях и порабощают остальных. 18550 год. Ядерные разряды в атмосфере, посылаемые через пирамиду, вызывают масштабные землетрясения. Погибают люди и разрушается множество зданий. 18600. Вся жизнь на планете уничтожается ядерным взрывом, вызвавшим спонтанные возгорания в атмосфере планеты и на ее поверхности. Малдек. Годы, исторические события. Нулевой год. Солнечные ангелы и Люцифер приводят в третье измерение 5000 душ. Созданы 4 отдельных поселения. В первом обитают 750 марсиан и 750 бывших андромедианских рабов. Во втором – 1500 бывших орионских рабов. В третьем – 1000 существ, переживших столкновение с черной дырой. В четвертом – 1000 юных душ из другой части Млечного Пути. Годы с нулевого по 2000. Происходит акклиматизация, генетическое исцеление, устанавливается образ жизни, раннее развитие простых социальных структур. 2000 год. Начинаются путешествия. Жители марсиано-андромедианского города встречаются с обитателями поселения юных душ. 2003. Изобретаются простое колесо и телега. Возникает торговля. Начинает развиваться небольшая торговая деревня между двумя поселениями. 2004 год. Марсиано-андромедианские жители вместе с поселенцами из города юных душ обнаруживают орионских колонистов на противоположном берегу реки. На обоих берегах реки поставлены лагеря. Через полгода изобретается плот, и на нем марсиано-андромедианские колонисты вместе с юными душами отправляются к орионцам. 2006 год. Около реки между марсиано-андромедианским и орионским поселениями строится еще одна торговая деревня. 2012. путешественники пересекают еще одну реку около океана и обнаруживают поселение черной дыры. 2012-2600. Развиваются музыка и примитивное искусство. Расширяется торговля. Постепенно совершенствуются предыдущие изобретения. Продолжается стабильное развитие культуры. 2600. Шишковидная железа и коронная чакра малдекцев получают начальную активацию. 2700-2800 года. Изобретаются примитивная лодка, понтонная переправа и висячий мост. Развивается и иероглифическое письмо. 2800 года. Строится свайный мост. От межрасовых браков на свет появляются дети с комбинацией генов жителей всех городов, кроме поселения Черной дыры. 2800-3200. Изобретаются глиняные таблички, а затем и папирус. Создается алфавит из 60 символов. Открываются первые школы. 3200 год. Предпринимается вторая экспедиция в поселение Черной дыры. Путешественники берут с собой дары и помогают восстановить поселение Черной дыры после наводнений и оползней. Жители поселения Черной дыры идут вместе со своими гостями, чтобы увидеть остальные три города. 3202. Обитатели поселения Черной дыры вновь отделяются от остальных городов. 3202. 5125. Продолжается технический и культурный прогресс. Возрастает население, зарождается горное дело и металлургия. Появляется ювелирное дело. 5125-5200. Во всех городах и деревнях рождаются плеядианцы, чтобы нести духовные учения, рассказывать малдекцам об их кармической истории до прихода на Малдек и познакомить их с плеядианскими эмиссарами света и их функцией. Переименовываются поселения. Марсиано-андромедианский город получает название Марс-2. Поселение юных душ становится Соларисом. Орионская колония называется Свободным Орионом, а город Черной дыры – Саганом. Торговая деревня между Марсом II и Свободным Орионом становится городом чудес, а деревня между Марсом II и Соларисом – Свободным городом. Во всех четырех городах строятся храмы Мельхиседека. 5200-10400 года. Продолжается духовное развитие, храмы Мельхиседека процветают, вторым акцентом развития становится искусство, музыка и архитектура. 10400-10800 года. Восстанавливаются кармические структуры. В Марсе-2 – насилие и патриархат. В Свободном Орионе – недоверие, паранойя, соревновательный дух, борьба за власть и страх попасть под чей-то контроль. В Соларисе – стыд, низкая самооценка и пренебрежение. В Сагане – вредные привычки, отрицание боли и проблем, одержимость внешним счастьем, венерические заболевания, секс без любви. Торговля сходит на нет. Изобретается паровой наземный транспорт. Для преступников создаются тюрьмы. 10800. Появляются пожизненные заключения и смертные приговоры для совершивших преступления в третий раз. 10800-11400 года. Возникают банды, полицейские получают оружие. Изобретается огнестрельное оружие и боеприпасы. Во всех городах разгорается гражданская война между бандами и остальными жителями. Малдекские поселения становятся полицейскими государствами. 11600-15525. Преступления берутся под контроль. Просвещение становится превентивной мерой. Сохраняются полицейские государства. Население возрастает до 7000 человек. Около 10 части населения посещает духовные храмы. Некоторые малдекцы достигают просветления. 15525-15600. Во всех городах и деревнях рождаются плеядианцы, неся духовные учения, кармическое исцеление и преобразование. 15600-16600. Тысячелетний период благодати. Действует закон моментальной кармы. Полицейские силы распускаются, тюрьмы уничтожаются или преобразуются в другие учреждения. Вновь возникают и укрепляются духовные и психологические практики. Проводятся церемонии исцеления. Еще несколько малдекцев достигают просветления. Масштабное наводнение уничтожает саган. Саганцы ищут убежище в Саларисе, а затем переезжают и в другие поселения. Рядом с остальными городами около 300 саганцев основывают собственное поселение. 16600-20800. Люцифер постепенно деградирует. Его негатив влияет на всех малдекцев, меняет погоду и блокирует солнечные коды. Малдек сходит с орбиты и взрывается, оставляя после себя пояс астероидов. Души и искалеченные существа из высших измерений помещаются в коконы и относятся в земные океаны к дельфинам. Люцифер отправляется в Орионскую военную колонию, все еще находящуюся в руках лирианцев. Приложение Б. 145500 год до нашей эры. Когда малдекцы в коконах прибыли на Землю около 145500 года до нашей эры, они оказались внутри океана в точке, помеченной на карте как место появления коконов. В то время около 25 тысяч новых человеческих душ обитало на Земле на различных территориях. Существовало 12 основных местоположений, в которых эти новые души становились трехмерными. Они перечислены в таблице под номерами 1-12. Водяные в трехмерном мире жили в четырех основных местах. Малдекцы родились у плеядианских родителей также в четырех местах. Затем последовали феи, поселившиеся повсюду около места обитания человека. Феи не входят в приведенный список, поскольку они не вступали в браки с людьми. Позже в земной истории было время, когда феи и человеческие души объединялись в четвертом измерении. Некоторые люди в то время решили стать хранителями и стражами наследия фей. 5000 плеядианцев пришло на планету, чтобы стать родителями для 10000 беженцев с орионской планеты Роман. Эта группа стоит в списке под номером 21. Еще 8000 плеядианцев родились в Лемурии от родителей со смешанными корнями. Это группа номер 22. Группа 23 состоит из 2000 плеядианцев, родившихся в Мачу-Пикчу. В приведенный ниже список включены все эти существа, составлявшие все население Земли между 145500 и 100002 годами до нашей эры. Новые души, прибывшие на планету после 100002 года, перечислены в приложении Б. Итак, первая группа, численность 800. Новые земные души, космическое происхождение, современная раса, русские, поляки. Вторая группа, численность 2500, космическое происхождение, новые земные души, современная раса, иранцы, пакистанцы. Третья группа, численность 2500. Новые земные души, современная раса, китайцы, монголы. Четвертая группа, численность 2000. Новые земные души. Современная раса – японцы. Позже раса смешалась с лириано-орионскими захватчиками. Пятая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса – камбоджийцы, лаосцы, вьетнамцы, китайцы. Шестая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса – восточноафриканские народы. Седьмая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса – южно- и западноафриканские народы – арабы. Восьмая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса – североафриканские народы. Девятая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса – норвежцы, шведы, финны. Десятая группа. Численность 2000. Новые земные души. Современные различные коренные американские народы. Одиннадцатая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса майя. Двенадцатая группа. Численность 2500. Новые земные души. Современная раса – ацтеки, различные коренные американские народы. Тринадцатая группа – численность 1800. Сирианские водяные. Современная раса – гавайцы. Четырнадцатая группа – численность 2000. Сирианские водяные. Современная раса – коренные народы Аляски и Канады. Пятнадцатая группа, численность 5000. Сирианские водяные. Современная раса – полинезийцы. Шестнадцатая группа, численность 3000. Сирианские водяные. Современная раса – нет соответствия. 17-я группа, численность 800-1700. Космическое происхождение Плеяды, Меропа, Малдек, Соган. Современная раса – балинезийцы. 18-я группа, численность 1200-2000. Плеяды, Майя, Малдек, Марс-2. Современная раса – восточные индийцы Индии. Девятнадцатая группа. Численность 1000 – 3000. Космическое происхождение – Плеяды, Меропа, Малдек, Саларис. Современная раса – самуанцы. Двадцатая группа. Численность 1000, 3000. Плеяды Электра, Малдек, Свободный Орион. Современная раса – гавайцы. 21-я группа, численность 4000, 10000. Космическое происхождение – Плеяды Майя, Орион, Роман. Современная раса – инки. 22-я группа, численность 8000. Космическое происхождение Плеяды, Меропа, Майя, Альциона. Современная раса, различные коренные американские народы. 23-я группа, численность 2000. Космическое происхождение Плеяды, Альциона. Современная раса, южноамериканцы, особенно родом из Мачу-Пикчу. Вспоминая об истории различных групп на Малдеке, вы сможете отследить происхождение определенных кармических структур и причин их появления на Земле. Когда появляется раса конкретных душ с уникальными звездными и кармическими кодами, она всегда содержит в своей генетике эти черты и эволюционные отпечатки. На данном этапе на Земле большинство людей уже воплощалось во многих или даже во всех существующих расах. Это означает, что каждая душа получила коды от всех звездных систем и всех эволюционных путей этих рас. Хотя раса, к которой вы принадлежите в данной жизни, значительным образом влияет на вас, воспоминания души и эволюционные отпечатки также сильны, как и это влияние. Приложение Б. 102 тысячи лет до нашей эры, 1995 год нашей эры. В 102-тысячном году до нашей эры пришел в действие так называемый Божественный план Земли. До этого времени были посеяны семена Божественного плана и установлен иерархический порядок с 4 по 9 измерения. Также были созданы подсознательные структуры будущих рас и их стимулы к просветлению. Коренные расы новых душ были довольно примитивны, но некоторые из них были связаны с плеядианскими группами на Земле, а также с феями и водяными. Это взаимодействие ускоряло их развитие в плане языка и качества жизни, хотя их интеллект оставался на достаточно низком уровне. Водяные начали процесс изменения и стали заключать браки с более развитыми существами в Лемурии между 102 тысячи и 96 тысяч лет до нашей эры. Так появился смешанный плеядианский, малдекский и сирианский прототипы генетических кодов и эволюции души. В начале реализации Божественного плана Земли были заданы орбитальные циклы вращения вокруг центрального Солнца Плеяд Альционы за период 26 тысяч лет. Основные изменения на Земле и сдвиг полюсов произошли прямо перед сменой циклов в 102-тысячном году до нашей эры, что значительным образом повлияло на поверхность планеты. Некоторые земные массивы отделились от основных континентов и в буквальном смысле отправились в свободное плавание, как ранее некоторые другие участки суши. Хотя с тех пор происходили и другие планетарные изменения, Ра передал мне через ченнелинг и попросил вставить в книгу именно карты мира для 145 тысяч лет до нашей эры и 102 тысячи лет до нашей эры. Душевные группы и современные расы, перечисленные в следующем списке, изображены на карте в приблизительных местах их происхождения. Сюда входит большинство душевных групп, прибывших на Землю между 102-тысячным годом до нашей эры и современностью. В нем также перечислены группы, пережившие эпоху, предшествующую запуску Божественного плана, и описанные в приложении А. В списке эти группы идут под номерами с 1 по 14. В колонке под названием «Земное или космическое происхождение» вы найдете номер душевной группы из приложения Б. Некоторые группы физически не выжили во время сдвига полюсов, но вновь рождались в своем регионе позднее. Для всех остальных групп будет указан год прибытия на Землю. Вы заметите, что общее их число будет меньше текущей численности населения планеты. Дело в том, что в современное население входят фрагменты душ, разделенные души, близнецовые племена, параллельные жизни и даже существа без души. Кроме того, многие души на Земле в настоящее время созданы людьми на Земле, а также существами из высших измерений из других звездных систем и галактик, Обычно эти души поодиночке или в крайнем случае небольшой группы из десяток и менее. Приведенная ниже информация относится только к существам, обладающим душой, в момент прибытия на планету в человеческой форме в больших группах. Все даты относятся к периоду до нашей эры. Есть еще одна группа, сыгравшая на планете ключевую роль после поворотного момента в 102-тысячном году. Эта группа состояла из 144 тысяч световых существ, пришедших из измерений с 7 по 13. Число 144 тысячи является ключевым числом творения и количеством компонентов изначального сознания. Иными словами, когда произошел первый осознанный опыт Бога-богини всего сущего, это сингулярное сознание оказалось как бы в состоянии отсутствия разума или сна без сновидений. Когда это сознание единого пробудилось, его первой мыслью стало «Я есмь» или «Я существую», и это было великое открытие. В глубоком состоянии гипноза я пережила это первое открытие сознания. Когда единое вновь заснуло, оно видело сны о себе и через эти сны создало второе сознание. Произошло первое разделение на мужское и женское начало. В каждом сознании находилось 144 тысячи аспекта, и каждый аспект содержал в себе 144 тысячи меньших аспектов. Поэтому число 144 тысячи является ключом к формуле создания человеческого сознания, а также к памяти о вечности. 104 тысячи лет назад для установления на Земле божественного плана 144 тысячи световых существ из измерений с 7 по 13 вызвались создать души, через которые они смогли бы воплотиться. Каждая из них согласилась сначала побывать в трехмерных телах в Лемурии и передавать учения в школах мистерий. Эти существа могли по желанию ускорять или замедлять частоты своих вибраций, по необходимости переходя то в физическое, то в нефизическое состояние. Позже эти существа сыграли подобную роль в цивилизациях Мачу-Пикчу, Майя и Древнего Египта. Работая со священными принципами четырех сторон света, четырех стихий и планетарным равновесием, существа вошли в контакт с этими четырьмя культурами и оставили ключи к просветлению и вознесению всего человечества. Эти 144 тысячи существ также просмотрели множество жизней с человеческой кармой, подобно тому, как Мать Мария или Ма-Ра сделала это в Лемурии. По достижении просветления каждый видел во сне или в видениях свои будущие жизни, включая кармические структуры, травмы, болезни и божественный опыт, а также собственные будущие просветления и вознесения. Каждый ступал на путь четырех или семи циклов эволюции и просветления, как описал Ра в четвертой части. В этих циклах их души разделялись на мужскую и женскую половины, чтобы испытать разобщение и конечное избавление от дуальности. И в последней жизни каждого на Земле и в их конечном просветлении или вознесении обе части души или близнецовые пламена возродились бы в одном теле. Должно быть достигнуто равновесие мужского и женского начал, а также унио конъюнкцио, или внутренний священный брак. Когда вознесенный мастер Иисус Христос пришел на землю почти 2000 лет назад, он воплотил 144 тысячи сущностей в едином. Это чудесное событие было запланировано до начала исполнения божественного плана Земли. Второе массовое пришествие Христа произойдет тогда, когда 144 тысячи человек пробудятся и одновременно достигнут состояния Христова сознания. Они станут коллективной невестой Христа, божественным двойником, с которым он вступит в союз и произведет на свет переход и просветление всей человеческой расы, планеты Земля и того, что находится за ее пределами. Оргастическое слияние Христа и этих 144 тысяч просветленных завершит великий цикл. И этот оргазм запомним все мы. В полотно истории Венеры, Марса, Малдека и Земли вплетены нити надежды, понимания, всепрощения, любви, благодати, мудрости и перехода в высшие сферы. Они составят полотно эры света. Однако эти нити должны быть сплетены коллективно. Когда я переплетаю нити своих собственных девятимерных воспоминаний, а вы переплетаете свои, и все остальные пробудившиеся делают то же самое, мы будем участвовать в славном сотворении, изобилующем всеми нашими цветами, переживаниями, звуками, вкусами, структурами и узорами. Все мы цельны и крайне важны сами по себе. И одновременно все мы зависим друг от друга. Такова красота Божественного плана. Его цель – все или ничего. И мы сотворили его. Наконец, мы приближаемся к точке завершения. Нам помогут лишь абсолютная цельность, почтение к святости и свободной воле всего сущего, непогрешимость в повседневной жизни и очищение кармических структур. Приведенная ниже таблица описывает происхождение ткачей, сплетающих эти нити. Изучая эту таблицу, постарайтесь избегать осуждения других, будь то анунаки или плеядианские световые существа. Поймите, что все они – ткачи этого великого полотна. Пошлите им свою любовь. Отправьте им послание веры в их способность быть ответственными священными сотворцами. Избавьтесь от осуждения и пошлите им прощение. Попросите их простить вас за ваше осуждение. Посылайте в мир позитивные мысли и эмоции. Освободитесь от всех разрушительных влияний и наблюдайте, как вырисовывается полотно эры света. Давайте же поздравим друг друга с успехами без соперничества и зависти. Давайте восхитимся красотой души и духа друг друга, не сдерживаясь. И давайте наслаждаться шагами, ведущими отсюда туда, с уверенностью и радостью, позволяя этим древним хроникам освобождать нас.